Мы с Тредлсом сочувственно пробормотали, что это великое открытие касательно мистера Микабера безусловно имеет основание и делает ему честь. «Не скрою от вас, дорогой мистер Копперфилд», — продолжала миссис Микабер, — «что, по моим наблюдениям, мистеру Микаберу решительно подошло бы пивоварение. Поглядите на Баркли и Перкинса. Поглядите на Трумэна, Ханбери и Бакстона. Вот на какой широкой арене мистер Микабер, которого я так хорошо знаю, показал бы себя во всем блеске. А доходы? Мне говорили, что они грандиозны. Но что делать, если мистер Микабер не может войти в эти фирмы, которые даже не ответили на его письма, а в них он писал о своем согласии занять хотя бы скромный пост? Что делать и какой смысл обсуждать эту идею? Никакого. Я глубоко убеждена, что мистер Микабер, благодаря своим манерам... «Ну что вы, моя дорогая!» — перебил мистер Микабер. «Помолчите, любовь моя!» Тут миссис Микабер положила свою коричневую перчатку на руку супруга. «Я глубоко убеждена, мистер Копперфилд, что мистер Микабер, благодаря своим манерам, прям-таки создан для банковского дела. Я знаю по себе. Если бы у меня был вклад в банки, манеры мистера Микабера как представителя банкирского дома внушили бы мне полное доверие к банку и содействовали бы его успеху. Но что, если банкирские дома не дают мистеру Микаберу никаких возможностей проявить свои таланты и даже пренебрежительно отвергают его услуги? Что делать? И какой смысл обсуждать эту идею? Никакого. Что касается основания нового банкирского дома, я знаю, что некоторые члены моего семейства, если бы пожелали вручить свои деньги мистеру Микаберу, могли бы принять участие в основании такого предприятия. Но что, если они не пожелают вручить свои деньги мистеру Микаберу, а они этого совсем не желают? Какая польза думать об этом? Я снова прихожу к заключению, что мы ни на шаг не подвинулись вперед. Я кивнул головой и сказал: «Ничуть». И Тредлс кивнул головой и тоже сказал: «Ничуть». «Какой я делаю из этого вывод?» — продолжала миссис Микабер, по-прежнему убежденная в том, что она очень ясно излагает дело. «Знаете ли, дорогой мистер Копперфилд, к какому неизбежному заключению я пришла? Ошибусь ли я, если скажу, что мы должны жить?» Я ответил: «О, нет!» И Тредлс ответил: «О, нет!» А затем я глубокомысленно добавил, что человек должен либо жить, либо умереть. «Совершенно верно!» — согласилась миссис Микабер. «Это именно так. Но надо сказать, дорогой мистер Копперфилд, что мы не сможем жить, если только обстоятельства в ближайшее время не изменятся и счастье нам не улыбнется. А я убедилась и не раз уже говорила мистеру Микаберу, что счастье ни с того ни с сего не улыбается. В какой-то мере мы должны помочь ему улыбнуться. Может быть, я ошибаюсь, но таково мое мнение». Мы с Тредлсом выразили горячее одобрение. «Прекрасно! Итак, что же я советую делать?» — продолжала миссис Микабер. «Вот здесь, перед нами, мистер Микабер, человек разнообразных дарований, огромного таланта. Что вы, любовь моя!» — перебил мистер Микабер. «Прошу вас, мой дорогой, разрешите мне кончить. Здесь, перед нами, мистер Микабер, человек разнообразных дарований, огромного таланта. Я могла бы сказать, человек гениальный, но, может быть, я, как жена, пристрастна к нему». Мы с Тредлсом пробормотали: «Нет». «И этот самый мистер Микабер не имеет ни положения, ни занятий, которые ему приличествуют. Кто несет за это ответственность? Разумеется, общество. И вот я хочу обнародовать этот позорный факт, а также потребовать у общества, чтобы оно загладило свою вину. «Мне кажется, дорогой мистер Копперфилд», — продолжала миссис Микавер энергически, — «вот что должен сделать мистер Микавер. Он должен бросить перчатку обществу и заявить: «А ну, поглядим, кто ее поднимет! Пусть этот человек немедленно выступит вперед!» Я осмелился спросить миссис Микавер, как же это сделать. «Объявить во всех газетах», — ответила миссис Микавер, — «из чувства долга перед самим собой, из чувства долга перед своим семейством, и, я позволю себе сказать, из чувства долга перед обществом, которое до сей поры не обращало на него внимания, мистер Микавер, по моему мнению, обязан поместить объявление во всех газетах, ясно указав, кто он такой, какие у него таланты, и закончив так: «А теперь дайте мне прибыльные занятия. Обращайтесь письменно, оплатив почтовые расходы по адресу Camden Town, почтамт, до востребования У.М.» Эта идея, осенившая миссис Микавер, есть, собственно говоря, тот самый прыжок, на который я намекал вам, дорогой Копперфилд, прошлый раз, когда имел удовольствие вас видеть, — сказал мистер Микавер, искоса на меня поглядывая и погружая подбородок в воротничок сорочки. «Объявление дорого стоит, — неуверенно заметил я. — Вот именно. — Совершенно правильно, мой дорогой мистер Копперфилд! — тем же рассудительным тоном подтвердила миссис Микавер. — То же самое я говорила мистеру Микаверу. Вот поэтому-то я и считаю, что мистер Микавер обязан, как я уже говорил, из чувства долга перед самим собой, из чувства долга перед своим семейством, из чувства долга перед обществом, обязан достать некоторую сумму под вексель. Мистер Микавер, откинувшись на спинку стула, играл моноклем и смотрел на потолок, но мне показалось, что наблюдал за Тредлсом, который не отрывал глаз от огня в камине. «Если никто из членов моего семейства не проявит естественного желания дать деньги по векселю, кажется, есть какое-то более подходящее деловое выражение для обозначения того, что я имею в виду». «Учесть», — подсказал мистер Микавер, продолжая созерцать потолок, — «учесть этот вексель. Тогда, мне кажется, мистер Микавер должен отправиться в Сити, предъявить вексель на бирже и получить сколько возможно. Если дельцы на бирже заставят мистера Микавера пойти на большие жертвы, это дело их, их совести. Что до меня, то я твердо считаю это выгодным помещением капитала, и я советую мистеру Микаберу, дорогой мистер Копперфилд, поступить именно так. Полагать такое помещение капитала надежным и быть готовым на любые жертвы». Не знаю почему, но мне казалось, что такой шаг со стороны миссис Микавер действительно является актом самоотречения и преданности. Я даже что-то пробормотал в этом духе. Нечто подобное пробормотал и Тредлс, подражая мне и по-прежнему не отрывая глаз от огня в камине. «Больше я ничего не могу прибавить к тому, что я сказал о денежных делах мистера Микавера», — заявила миссис Микавер, допивая свой пунш, и набросила на плечи шарф, собираясь удалиться в мою спальню. — «Здесь у вашего очага, дорогой мистер Копперфилд, в присутствии мистера Тредлса, хотя он не такой старый друг, как вы, но мы считаем его своим человеком, я не могла удержаться, чтобы не познакомить вас с тем, какой путь я советую избрать мистеру Микаберу. Я чувствую, что настало время, когда мистер Микавер должен заявить о себе, и я бы сказала о своих правах, и упомянутые средства представляются мне наиболее верными. Я только женщина, а в подобных вопросах суждения мужчин придают больше цены. Но я не должна забывать, что когда я жила дома с папой и мамой, мой папа всегда повторял: «Эмма на вид очень слабенькая, но в умении проникнуть в суть дела никому не уступит. Конечно, папа был пристрастен ко мне, но мой долг перед ним и мой разум повелевают мне сказать прямо, на свой лад он был знаток людей. С этими словами, отвергнув наши просьбы почтить нас своим присутствием, пока мы разобьем в круговую оставшийся пунш, миссис Микабер удалилась в мою спальню. И право же, я почувствовал, что она доблестная женщина. Женщина, которая могла бы стать римской матроной и совершать великие деяния в эпохе политических смут. Взволнованный этой мыслью, я поздравил мистера Микабера, обладающего таким сокровищем. Треддлс тоже его поздравил. Мистер Микабер пожал нам обоим руки и закрыл себе лицо носовым платком, запачканным табаком в большей мере, чем это, по-видимому, было известно его обладателю. Затем, чрезвычайно развеселившись, он снова принялся за пунш. Он был очень красноречив. Он сообщил нам, что мы возрождаемся в наших детях, и что при денежных затруднениях нужно сугубо приветствовать приращение семейств. Он сказал, что в последнее время миссис Микабер выражала сомнения по этому поводу, но что он их рассеял и успокоил ее. Что касается ее родных, то они совершенно недостойны ее, и до их суждений ему нет никакого дела, и они могут, я привожу подлинные его слова, убираться ко всем чертям. Засим мистер Микабер рассыпался в похвалах Треддлсу. По его мнению, Треддлс обладал такими надежными добродетелями, на которые он, мистер Микабер, не может претендовать, но которыми, благодарение небесам, он может восхищаться. Он трогательно намекнул на неведомую молодую леди, удостоенную Треддлсом любви и, в свою очередь, наградившую его своей любовью. Мистер Микабер провозгласил за нее тост, я сделал то же самое. Треддлс искренне и простодушно поблагодарил нас обоих, и мне это простодушие показалось очаровательным. «Поверьте мне, я вам очень признателен, если бы вы только знали, какая она милая», — сказал он. Тут мистер Микабер воспользовался случаем и крайне деликатно и церемонно намекнул на мои сердечные дела. «Ничто, кроме решительного опровержения со стороны его друга Копперфилда, — сказал он, — не может его разубедить в том, что его друг Копперфилд любит и любим». Я сильно покраснел, мне стало не по себе, я запинался, разбеждал, но в конце концов поднял бокал и провозгласил: «Пусть так! Пью за здоровье Д!» А это привело мистера Микабера в такое восхищение, что он помчался с бокалом пунша в мою спальню, дабы миссис Микабер могла тоже выпить за здоровье Д. Та выпила с великим восторгом, пронзительно закричала: «Браво! Дорогой мистер Копперфилд, я страшно рада! Браво!» и, словно аплодируя, забарабанил руками по стене. Потом разговор принял более низменный характер. Мистер Микабер сказал, что жить в Камден-тауне очень неудобно, и он немедленно переедет оттуда, как только счастье улыбнется после помещения вышеупомянутых объявлений. Он упомянул о домах, выходящих на Гайд-парк в западном конце Оксфорд-стрит. На эти дома он давно уже обращал внимание, но все еще не уверен, снимет ли он один из них тотчас же, ибо хозяйство, поставленное на широкую ногу, потребует слишком значительных расходов. «Вполне возможно, — сказал он, — что придется с этим повременить и удовольствоваться верхним этажом в каком-нибудь другом доме, например, на Пикадилли, над респектабельным магазином, что понравилось бы миссис Микабер. К такому дому, — продолжал он, — можно было бы пристроить окно-фонарь, возвести еще один этаж или сделать какие-нибудь другие изменения, после чего там можно будет жить с удобствами и не умаляя своего достоинства в течение нескольких лет. Но во всяком случае, — добавил мистер Микабер, — где бы ему ни пришлось поселиться, и какова бы ни была дальнейшая его судьба, мы можем не сомневаться, что у него всегда найдется комната для Трэдлса и место за столом для меня».